Издательство «Дом истории». Все истории под одной крышей. Келли Моран. «Щенячья любовь». Перевод с английского Натальи Нестеровой. Читает Эффи Прюм. В тексте неоднократно упоминаются названия социальных сетей, принадлежащих Meta Platforms Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Эту книгу я от всего сердца посвящаю моей писательской группе «Веселые женщины» — Вони, Эллисон, Энджел, Аурия, Сара, Дикси, Эй-Джей, Мэг, Эми и Ариэль. Без вас у меня ничего бы не получилось. А еще хочу посвятить ее моему племяннику Конору, который живет с аутизмом и помогает мне быть сильной, веселой и решительной. Слова благодарности. Я хотела бы выразить особую благодарность ветеринарной клинике Брентвуд, в особенности Лин, которая помогла мне разобраться в тонкостях работы ветеринаров. Все ошибки только на моей совести. И большое спасибо Ракел из моей волонтерской группы, которая рассказала о содержании птиц и поделилась разными историями. Глава первая. Эйвери Стоу прищурилась и, склонившись над рулем, попыталась рассмотреть сквозь пелену пушистых снежных хлопьев тихий темный Редвуд Ридж. В Сан-Франциско никогда не бывало таких снегопадов. Предложение мамы сменить Камри на кроссовер оказалось очень кстати. Седан не проехал бы по занесенным снегом дорогам Орегона. Даже ее легкомысленная мать иногда оказывалась права. Хотя иногда в данном случае ключевое слово. Радуясь, что двухдневное путешествие подходит к концу, Эвери быстро оглянулась на заднее сиденье. Проверить, как там Хилли. Убедившись, что дочка спит в автокресле, она снова сосредоточилась на дороге. С тех пор, как они пересекли границу штата, сугробы намело в 4 дюйма высотой, и выглядели они безумно. Мило, но безумно. У тех, кто никогда не покидал теплой солнечной Калифорнии, такая погода вызывала настоящий культурный шок. Но, как говорится, Новый год — новая жизнь. Им с Хилли это необходимо. Даже если новый город напоминает Сайлент Хилл. Того и гляди, из-за угла выскочит зомби. Но обошлось. К вечеру тротуары опустели, а двухполосную улицу, мощенную брусчаткой, освещали только старомодные фонари. По мнению Эйвери, мама просто с дуба рухнула, обломав по пути все ветки, когда 10 лет назад переехала сюда, получив несколько коттеджей в наследство от тетки, о существовании которой они прежде даже не знали. Мама была счастлива и решила, что Эйвери с Хелли разделят ее радость. В теории все выглядело просто идеально. «Вовсе не Сайлент Хилл», — убеждала себя Эйвери. «Совсем не похоже. Только вот куда люди подевались?» Редвуд Ридж, зажатый между побережьем и подножием гор Кламат, маленький городок всего на 1500 человек, тем не менее пользующийся популярностью у туристов. Наверняка у него были какие-то особые достоинства, раз мама в нем так надолго задержалась. По обе стороны тянулись бесконечные ряды частных магазинчиков, как будто из тех прежних времен, когда все казалось проще и милее. Если бы только здесь еще были люди. Через 5 минут снег стал редеть. Машина выехала на частную дорогу, окруженную почетным караулом из кипарисов, сосен и секвой. Смотрелось чертовски круто. «У меня еще будет время насладиться зрелищем», — решила Эвери. «При свете дня». Пока же это место напоминало кадры из фильма «Пятница 13-я». Наверное, пора заканчивать с фильмами ужасов. Эвери проехала мимо нескольких больших домов, все еще украшенных к Рождеству, и через 5 миль повернула в сторону коттеджей, сдающихся в наем. Она припарковала машину у первого домика, продолжая оглядываться по сторонам. Ничего общего с пятницей 13-я. Всего здесь было 5 бревенчатых коттеджей. Одинаковые, на одинаковом друг от друга расстоянии, одноэтажные и запорошенные снегом. У каждого домика маленькое крыльцо и двускатая островерхая крыша. В первом доме окна лучились теплым золотистым светом, а из трубы валил дым. Сбоку была припаркована машина матери. Эвери вздохнула, закрыла глаза И, наверное, впервые лет за 10 не услышала ни сирен, ни гудков, ни разговоров, ни суеты. Никаких ссор с бывшим и его родственниками. Только покой. Пока не появится Джейсон в своей белой хоккейной маске. Ладно, хватит. Теперь она будет смотреть только комедии. К новому месту придется привыкать, но переезд должен пойти Хелли на пользу. Учитывая состояние дочери, сильный стресс мог спровоцировать приступы. Городская жизнь им не подходила, но, возможно, здесь Хелли станет лучше. И хорошо, что рядом будет мама. В детстве Эвери нередко ощущала себя родителем в их с мамой маленькой семье, а вот мать постоянно пребывала в мире своих фантазий. Однако Эвери никогда не испытывала недостатка в любви, а сейчас ей отчаянно не хватало поддержки. Слишком долго она была лишена опоры в жизни. Эвери посмотрела на заднее сиденье и похлопала Хелли по колену. «Просыпайся, солнышко! Мы приехали!» Словно по щелчку, веки дочери затрепетали и явили миру голубые глаза, точь-в-точь, как у ее отца. Остальные черты лица она унаследовала от Эвери, как и густые каштановые волосы и крепкое гибкое тело. В свои 7 лет Хелли выглядела почти точной копией Эвери. Она смотрелась по сторонам с рассеянным видом, к которому Эвери уже привыкла с тех пор, как дочери диагностировали аутизм. Девочка беспокойно водила глазами, не задерживая взгляд на чем-либо дольше одного мгновения. Затем она вскрикнула и хлопнула в ладоши. Эвери представила себе, как она говорит: «Здорово, мама!» Аутизм Хелли пока был невербальным, поэтому Эвери часто представляла себе диалоги с дочерью. Это помогало справляться. Она улыбнулась, радуясь, что Хелли понравилось увиденное. «Бабушка ждет внутри. Хочешь посмотреть наш новый дом?» Они поживут здесь, пока Эвери не снимет квартиру или маленький домик. Возможно, даже не рядом с лагерем «Хрустальное озеро». Хелли снова вскрикнула и стала возиться со своим ремнем безопасности, неуклюже отстегивая его. Эвери поспешила выйти из машины и встретить дочь у задней двери, прежде чем та успеет выбраться наружу. Решив сначала осмотреть дом, Эвери оставила вещи в машине и повела Хелли к крыльцу, очень осторожно, стараясь лишний раз не прикасаться к ней. Не успели они постучать, как дверь распахнулась. При виде матери, стоящей на пороге, у Эвери перехватило дыхание от рыданий. Какой бы капризной и непредсказуемой ни была Джастин Берри, Эвери всегда могла на нее положиться. После того, что они с дочерью пережили, Эвери так нуждалась в маме. «Как же я рада, что вы приехали!» Джастин наклонилась к Хелли, чтобы заглянуть девочке в глаза. Ее переполняло желание обнять внучку. Она обожала крепкие объятия, но Эвери хорошо знала, для ее дочери это не годится. Еще перед поездкой она миллион раз предупреждала Джастин на случай, если та забудется. Провалы в памяти были ее лучшими друзьями. Хелли отодвинула бабушку в сторону и вошла в дом. «С дороги, бабуля! У меня тут есть дела поинтереснее». «Она взволнована, и это хорошо», — пожала плечами Эвери. В следующее мгновение мать заключила ее в такие крепкие объятия, что стало тяжело дышать. В нос ударил знакомый запах пачулей. Проглотив слезы, которые уже были готовы хлынуть из глаз, Эвери улыбнулась. «Привет, мам. Хорошо, что хоть тебя я могу обнять». Мать отступила назад и пригладила свои растрёпанные каштановые волосы, спадавшие на плечи. Джастин предпочитала естественность во всем, и ее волосы давно уже отвыкли от кондиционера и средств для укладки. Тонкие морщинки вокруг ее губ и глаз стали глубже с тех пор, когда она в прошлый раз навещала Эвери в Сан-Франциско, но лишь добавляли особого очарования. Эта женщина много смеялась и любила всем сердцем. Четверо бывших мужей служили тому ярким доказательством. «Как дорога?» Эвери закрыла за собой дверь. «Немного скользко, но нормально». «Мам, ну надо же! Здесь так здорово!» И ничего общего с малобюджетными ужастиками. Весь коттедж — сплошь натуральное дерево, камень и стекло. Блеск, чистота и безыскусная простота. Угол от пола до потолка занимал камин из красного кирпича, согревавший комнату. На голом деревянном полу стояли кушетки, обтянутые клетчатой тканью. А напротив них столики из необработанной сосны. Кухню от просторной гостиной отделяла барная стойка. В каждой стене — панорамное окно, и по стеклам в лунном свете стекала тонкими струйками вода. Хейли исчезла в большом коридоре и вскрикнула. Ивери собралась идти за ней, но мама положила ладонь ей на руку. «Там нет выхода, и она никуда не сможет забраться. Дома сдаются в аренду практически без мебели. Но кухню я для тебя сделала». Она улыбнулась и снова обняла дочку. «Я счастлива, что ты здесь. Спустя 10 лет ты наконец-то соизволила посетить мой город». Эвери подавила чувство вины и кивнула. Что было, то было. «Помню, ты говорила, что всё тут переделала. Смотрится мило». Мама вздохнула. «Спасибо хорошим подрядчикам и деньгам, которые я получила по завещанию. У нас арендуют круглый год. Я живу в городе, над магазином. Но если не возражаешь, сегодня останусь с тобой». Мама не только сдавала дома в аренду, но и была хозяйкой секонд-хенда под названием «Знай деньгам цену». Насколько Эвери могла судить, Жюстин кого-то наняла управлять бизнесом. Финансы никогда не относились к числу ее сильных сторон. У нее было множество идеалистичных фантазий и замыслов. Но заниматься цифрами и прочими нюансами она благоразумно поручала другим людям. «Я буду рада, если ты останешься на ночь. Уже поздно». И в этот момент она поймала себя на мысли, что последние несколько минут Хейли вела себя слишком тихо. Заподозрив неладное, Эвери с растущим чувством тревоги вышла в коридор, но обнаружила только, что дочка спит на двуспальной кровати в спальне, свернувшись калачиком и даже не сняв шапку и куртку. От прилива нежности и любви у нее больно кольнуло в груди. Эвери расстегнула куртку Хейли, но не стала снимать, чтобы случайно не разбудить девочку. Стянув шапку, она провела пальцами по темным волосам дочери. К Хейли она могла прикасаться только когда та спала. В другие моменты девочка тяжело переживала физический контакт и срывалась на крик. И все же по вечерам у Эвери выпадали такие тихие приятные минуты, когда она любовалась дочерью и гладила ее прекрасные бледные щечки. Эвери лишь мельком взглянула на простую деревянную мебель и эркерное окно и вышла в кухню. Там она обнаружила маму, что-то перемешивавшую в кастрюле на плите. Замерев от удивления, Эвери так и осталась стоять в дверях. Мама обернулась и улыбнулась. «Я приготовила горячий шоколад. Иди в гостиную. Посиди и отдохни. У тебя такой усталый вид. Я принесу кружку». «А это съедобно?» Мама покачала головой и сказала. «Думаю, да. Помню, как-то раз...» «Это было один раз. Я сожгла еду всего один раз, Эвери». Она слишком устала, чтобы спорить, поэтому просто улыбнулась и уселась в кресло. Оно оказалось удивительно удобным. Потрескивание дров в камине и запах шоколада успокаивали, и она прикрыла глаза. Мрак затуманил ее мысли. Очнувшись, Эвери поняла, что вся дрожит, а рядом на краю стола стоит кружка с остывшим какао, в котором плавали кусочки чего-то загадочного. Быстро заморгав, она выпрямила спину. Мать спала в соседнем кресле. «Ого, сколько же они проспали!» Эвери встала и потянулась. А затем, прежде чем пойти проведать дочку, заглянула на кухню, чтобы проверить, выключила ли мать плиту. Та не раз об этом забывала, отвлекаясь. Убедившись, что плита выключена, Эвери попыталась выяснить, откуда тянула сквозняком, и замерла, заметив, что входная дверь открыта. «Нет, нет. Боже, нет! Мам!» — крикнула Эвери, бросившись в коридор. Сердце забилось от жуткой паники. Кровать Хейли была пуста. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Она снова побежала в гостиную, врезалась в мать и отскочила. «Что случилось?» Эвери надела ботинки и схватила куртку. «Хейли пропала! Мы уснули! А я дверь не заперла!» Она знала, что совершила непростительную ошибку. Хейли часто уходила. Не потому, что хотела сбежать. Просто девочка жила в каком-то своем мире и не осознавала опасности. Господи, ее дочь оказалась ночью и зимой в глуши. Не говоря о том, что в здешних местах водятся пумы. «Вызывай полицию!» Она бросилась к двери черного хода и обежала дом. Но Хейли ни в машине, ни на крыльце не оказалась. Эвери снова устремилась к черному ходу, Страх сковал горло, когда она опять столкнулась с матерью. «Вон следы», — сказала та, заматывая шарфом шею. «Она пошла в лес». Эвери посмотрела под ноги. Отпечатки маленьких ботинок вели от дома вглубь густого леса. Она побежала по этим следам. Холод царапал легкие, а к тому моменту, когда она добралась до высоких сосен, пальцы совсем закоченели. «Хелли такая маленькая. Она не выдержит долго на таком холоде. Мороз усиливается. К тому же Хелли не разговаривает. Если ей понадобится помощь, она не сможет даже попросить». Готовясь к переезду, Эвери изучила информацию о здешних местах. Кое-что разузнала о растениях и животных. Она понимала, что на дочь могут напасть дикие звери, и примерно представляла себе, какие именно. На ум сразу пришли черные медведи, пумы и рыси. Хелли понятия не имела, как защититься. Слезы застилали глаза. Эвери побежала быстрее, взметая снег. «Только бы с тобой все было хорошо, солнышко! Только бы все было хорошо!» Следы резко повернули направо, обогнули деревья. Эвери судорожно выдохнула. Хелли сидела на пне спиной к ним, по-прежнему одетая в розовую куртку, но без шапки. От радости у Эвери закружилась голова. «Хелли!» Эвери обошла пень и присела на корточки. «Мы ведь говорили об этом! Нельзя убегать!» «Кровь! Кровь! Много крови! На ботинках Хелли! На ее куртке!» «Ты ранена? Где ты поранилась, солнышко?» Эвери провела дрожащими замерзшими руками по голове и шее Хелли, потом спустилась к груди и замерла. Из-под распахнутой куртки Хелли торчала лохматая теплая голова. Эвери хотела закричать от ужаса, но вдруг поняла, что это собака. Нет, даже щенок. Маленький пушистый комочек песочного цвета. Хелли укачивала его, гладила по голове, но взгляд её бегал по сторонам. Опознав в этих движениях волнение и страх, Эвери заговорила тише. Хелли ни за что бы не причинила вред живому существу. Значит, она нашла здесь этого щенка. «Ты нашла собачку? Все хорошо, Хелли. Собачка ранена? Это у нее течет кровь? Разреши мамочке посмотреть». Она нежно взяла дрожащий меховой комочек из рук дочери, и бедное создание взвизгнуло. Пронзительный звук разнесся в ночной тишине. От неожиданности Эвери даже села в снег. Щенку на вид было не больше 6 недель, и весил он в лучшем случае 7 фунтов. Грустные, испуганные карие глаза смотрели в глаза Эвери, и она растаяла. «Божечки-кошечки, ну ты и милаха!» «Эвери, лапа!» Мама кивнула в сторону собаки и засунула руки в карманы. В лунном свете Эвери осмотрела щенка и поняла, о чем говорила мать. Нижняя часть одной из передних лапок была отрезана. Кровь пропитала весь мех. От ужаса ее замутило. Что случилось со щенком? «Бедняга!» Хелли начала сильнее раскачиваться из стороны в сторону. Эвери крепко сжала ее руку. «Все будет хорошо, милая». Она посмотрела на мать в растерянности. У нее никогда не было домашнего питомца. На улице сильный мороз. Неизвестно, как щенок оказался посреди леса. На нем ни медальона адресника, ни даже ошейника. И сколько крови потерял. Судя по красным пятнам на снегу, немало для такого крошечного существа. Он только и делал, что скулил и дрожал. К тому же Эвери нужно увести Хелли в тепло. Мама сняла с шеи шарф и протянула ей. «Я позвоню О'Грейди. У них своя ветклиника в городе. Давай отведем Хелли в дом и...» Хелли вскочила и схватила Эвери за куртку. Ее глаза продолжали бегать, а из горла вырвался сдавленный стон. «Она хочет пойти с нами», — сказала Эвери, посмотрев на мать. «Застегнёшь ей куртку и позвони ветеринару. Нам пора. Малыш тут долго не протянет». Кейт О'Грейди смотрел на крошечного серого котенка, сосавшего молоко из бутылочки, которую он держал. Маленький меховой комочек целиком помещался у него на ладони. Кейда снова охватила ярость, и он резко выдохнул, окидывая взглядом свой тесный кабинет ветеринарной клиники. Было уже поздно, но он решил задержаться и закончить с оформлением истории болезней. С того момента прошло уже 2 часа, а Кейт так и не приступил к работе. Хорошо, что он остался. Иначе котенок, который лежал у него на ладони, просто бы погиб, как его мать и братья с сестрами. Кому, черт побери, пришло в голову подбрасывать коробку с котятами к двери ветеринарной клиники посреди зимы? Кит понятия не имел, сколько времени они пролежали в снегу рядом с собачьими вольерами у двери черного хода. От злости он чуть ли не скрежетал зубами. Прибил бы этого урода, если бы только нашел. К счастью, котенок, вернее, кошечка, похожая на бразильскую короткошерстную, оказалась сильной. Она сама пила молоко и не нуждалась в капельнице. Кейт обследовал ее, температура и давление в норме, и, несмотря ни на что, не обнаружил никаких тревожных признаков. Закрыв глаза, Кейт услышал, как на стойке администратора рядом с его кабинетом включился автоответчик. Если бы произошло что-то экстренное, он получил бы сообщение на пейджер, так как на этой неделе его очередь дежурить. 40 лет назад его отец открыл маленькую ветеринарную клинику «Животный инстинкт». После его смерти управление на себя взяли Кейт с братьями. С тех пор прошло почти 9 лет. Трудно поверить. Бутылочка опустела. Кейт поставил ее на стол и осмотрел котенка. «Маленькая, милая маленькая негодница». Она мяукнула в знак согласия. Кейт рассмеялся впервые за день и потер лоб. «И такая скромная. Назову-ка я тебя Катиме. Одновременно котенок и милашка. Ты поняла, Катиме?» «Мяу!» «Ты права. За такие рассуждения меня стоит выгнать из общества нормальных мужчин». Кошечка уютно устроилась на сгибе его локтя и погрузилась в полудрёму, толкая его лапками в рукав. «Как я понимаю, это утвердительный ответ. Может, тебе еще чего-нибудь хочется? Пиво, например?» Котенок не ответил. Она не ответила. Больше не стоило называть ее просто котенком. Покачав головой, он придвинул к себе историю болезни. Пейджер запищал. Кейт тихо выругался и потянулся за ним в карман своего медицинского костюма, когда входная дверь задрожала от громкого стука. Кейт взглянул на Катиме. «День сегодня не к черту». Она сонно мяукнула, словно в подтверждение его мыслей. «Ладно, не будем раскисать». Встав, он положил Катиме на подушку в коробке, которая стояла на офисном стуле, и направился к двери, на ходу проверяя пейджер. Стук усилился. Номер оказался ему незнакомым. Но женщину на пороге клиники звали, кажется, Жюстин. У нее был секонд-хенд по соседству. Кейт открыл замок и распахнул дверь. По крайней мере, снегопад прекратился. «Это вы послали сообщение на пейджер?» Она ворвалась внутрь, а за ней — незнакомая Кейду женщина и девочка лет 8. «Да, я писала вам», — ответила Жюстин, убирая с лица темные, растрёпанные на ветру волосы. Он поспешил закрыть дверь и запереть ее на замок, спасаясь от ледяного воздуха, который ворвался в помещение вслед за женщинами. Молодая женщина вытянула руки, на которых лежал замотанный в шарф щенок. Кейт увидел, что розовая куртка девочки вся забрызгана кровью. «Чёрт!» — он жестом велел им следовать за ним. «Сюда!» «Я подожду в приемной, — сказала Жюстин, и ее лицо подозрительно позеленело. «Не люблю все, что связано с медициной!» Она уселась, подчеркивая серьезность своих намерений. В смотровой Кейт надел перчатки и повернулся, чтобы обследовать животное. «Что случилось?» «Сама не знаю. Хилли нашла его в лесу где-то полчаса назад». Женщина говорила быстро, но спокойно, не подавая вида, как взволновал ее вид крови. Кейт бережно уложил щенка на стол и начал разматывать шарф, попутно оценивая ситуацию. Палевый лабрадор, кобель. Глаза только-только открылись. Вялый, истощенный. 5 или 6 недель от роду. Дрожит. Лапка отрублена по сустав. Кровь уже свернулась и почти не шла. Сукин сын. Стиснув зубы, он заставил себя посмотреть на женщину. «Идите сюда, постойте рядом с ним, пока я принесу все необходимое». Глаза цвета какао расширились от резкого голоса. Она повернулась к девочке. «Солнышко, посидишь пока на этом стуле, хорошо? Я скоро». Девочка ничего не ответила, только начала переминаться с ноги на ногу, стараясь не смотреть женщине в глаза, и, наконец, уселась на стул в углу. Возможно, она тоже была в шоке. Когда женщина подошла к смотровому столу, Кейт быстро взял пакет с физраствором и положил его в микроволновку, чтобы подогреть. Достал электроодеяло, подключил его к сети, подоткнул под щенка и закутал ему спину. Затем вытащил из кармана отоскоп и, склонившись над щенком, осмотрел ему уши. Сколько времени он провел на улице? Женщина переступила с ноги на ногу, и в нос ему ударил фруктовый запах. Возможно, каких-то ягод. «Я не знаю, мы...» «Вы не знаете». Безучастно повторил он и осмотрел щенку пасть. Дёсны белые, но зубы в нормальном состоянии. Кейт вставил термометр щенку в задний проход и посмотрел на женщину. В Редвуд Ридже он знал далеко не всех, но ее точно никогда прежде не видел. Миловидное круглое лицо, волнистые каштановые волосы падали на плечи из подвязанной шапки. Примерно его ровесница. На вид чуть меньше 30. Она все время покусывала нижнюю губу, отчего та стала ярко-красной и распухла. Хорошо. Пусть чувствует себя виноватой. Оставила щенка на улице без присмотра. Так нельзя поступать. К тому же щенок выглядел заброшенным. Судя по состоянию его лапки, он мог угодить в медвежий капкан. А раз они пришли с Жюстин, возможно, это какая-нибудь дура-туристка. Решила снять домик в горах, не имея ни малейшего представления о том, как там опасно и какие в этих местах водятся животные. Ему делали прививки. Можете еще сообщить какие-нибудь сведения? «Даже не знаю, это не...» «А вы вообще что-нибудь знаете?» — рявкнул Кейт. Она закрыла рот и посмотрела на свою дочь, которая теперь глядела в потолок. Кейду стало стыдно за свой тон, но бросать собаку на произвол судьбы — это так подло. Ему часто приходилось иметь дело с подобным отношением. Люди заводят питомцев, потому что они такие очаровашки или потому что им одиноко, но совершенно не представляют, какую ответственность берут на себя. А потом они их забрасывают или сдают в приют и забывают. К тому же его достали туристы. Одного из живущих в клинике псов как раз оставил такой придурок-турист, который даже не потрудился вернуться и забрать своего годовалого дога, сломавшего лапу. Люди, такой отстой! Кейт, младший в семье О'Грейди, считался самым доброжелательным из трех братьев. Обычно он отлично ладил с владельцами животных, умел шутить над собой, старался не унывать. Но сегодня все обстояло иначе. Ему пришлось усыпить старого бландхаунда, который стал его самым первым клиентом, когда Кейт только начинал ветеринарную практику. Не смог спасти двухлетнего ретривера, погибшего от непроходимости кишечника. А в довершение нашел у черного хода коробку с мертвыми котятами. Точнее, один из них все-таки оказался живым. Так что день выдался хуже некуда. Кейт уже не мог сдерживать раздражение, особенно в отношении женщины, которая, возможно, разбила сердце дочери, подвергнув риску жизнь щенка. Вынув термометр, он отметил, что температура низкая, но не настолько низкая, как он опасался. Затем вставил щенку в уши стетоскоп, прослушал сердце, легкие и брюшную полость. Волноваться не из-за чего. Давление тоже оказалось в норме. Щенок поднял голову и жалобно заскулил, когда Кейт попытался осмотреть его лапку. «Знаю, малыш. Больно, да? Сейчас я тебе помогу». Кровь на ране уже свернулась, и воспаление не было заметно. Но все равно лапу придется ампутировать до сустава. Но сначала нужно стабилизировать состояние щенка и сделать ему капельницу, чтобы не допустить обезвоживания, а также дать антибиотик. Кейт распрямился, сложив руки на груди, и обратился к женщине. Его состояние вполне удовлетворительное, что даже странно. Жизненные показатели чуть ниже нормы, но все очень даже неплохо. Если в течение 2 часов ничего не изменится, сделаем ему операцию и ампутируем оставшуюся часть лапы. Несколько дней щенку придется провести в клинике, чтобы мы могли понаблюдать за ним. Кейт сделал паузу, ожидая, что она как-то отреагирует. Но женщина только посмотрела на него с выражением тревоги и растерянности на лице, и покачала головой. «Лечение будет дорогим, мэм». Не то чтобы Кейда это сильно волновало. Если она просто уйдет и бросит щенка, он все равно его вылечит. Возьмет на себя все расходы. Как только щенок поправится, Кейт попытается пристроить его или оставит в клинике. В любом случае, он не собирался усыплять животное только потому, что оно повредило себе лапу. По крайней мере, если оставался шанс на спасение. Женщина потерла лоб. «А он сможет жить с тремя ногами? Я имею в виду ходить. Я ведь совсем ничего об этом не знаю». Он скрипнул зубами. «Но люди же продолжают жить после того, как им ампутируют одну или даже обе ноги, верно? Он совсем маленький, быстро приспособится. Так вы согласны или нет, мэм?» Она со страхом посмотрела на него. С такими большими глазами, пухлым ртом и маленьким носиком ее можно было бы назвать привлекательной, если бы он сразу не почувствовал к ней неприязнь. «Боюсь, я не понимаю, о чем вы меня сейчас спрашиваете». Кейт ненадолго закрыл глаза и призвал все оставшееся у него терпение. «Щенку понадобится реабилитация. На это нужны деньги. Вы готовы заплатить? Если нет, уходите. Неважно, ваша это собака или нет». «Он...» Ее карие глаза с удивлением уставились на смотровой стол. Она закрыла ладонью рот, и слезы потекли по щекам. Кейт прищурился и развернулся. Маленькая девочка гладила щенка по голове и прижимала щекой к его лохматой шее. Она ничего не говорила и даже не выглядела расстроенной. Но щенку, кажется, понравилось то, что она делала. Его хвост вяло застучал по столу, а доверчивые глаза уставились на нее. Кажется, они уже успели привязаться друг к другу. Если женщина сейчас уйдет и не вернется, ее поступок станет еще омерзительнее. Кейт вопросительно приподнял брови и взглянул на нее, но женщина даже не обратила на это внимания. Она смотрела на девочку и щенка с робкой улыбкой и нескрываемым потрясением. Но что ее так сильно поразило? Дети любят животных. В конце концов, это же их собака. Неудивительно, что девочка расстроилась, что малыш ранен. И хотя в эту минуту женщина, похоже, испытывала особый прилив нежности, он не мог терять времени. Нужно было поставить капельницу. «Мэм!» Она вздрогнула и уставилась в пространство между ним и столом, но через секунду собралась и вытерла глаза. «Да, это наша собака. Делайте все необходимое, чтобы помочь». Ее взгляд снова смягчился, когда она подошла к столу и похлопала девочку по плечу. «Пойдем, солнышко. Доктор поможет щеночку. Мы вернемся за ним завтра, договорились?» Так странно, что она даже не попыталась утешить ребенка, обнять и прижать к себе. Сделать хоть что-нибудь. Вся куртка девочки была запачкана кровью. Без сомнения, она испытала сильное потрясение, увидев травмированного питомца. Но женщина вела себя так, словно у нее нет сердца, и она не способна к состраданию. Вот поэтому Кейт и предпочитал животных людям. «Какая кличка у собаки?» «Ой, а...» Он вздохнул. «Давайте попробую угадать. Вы не знаете». В ее глазах мелькнуло раздражение, но она тут же скрыла его и посмотрела на дочь. «А его зовут?» Женщина задумчивым видом наклонила голову. «Серафим. Его зовут Серафим». «Серафим?» Редко кому удавалось удивить его. Он ожидал услышать что-нибудь банальное, вроде Лаки или Чампа. «Как ангела». «Верно. И все-таки одно очко в свою пользу она получила». «Езжайте домой. Завтра утром я спрошу у Жюстин ваши контактные данные. Можете приехать в рабочие часы клиники». Она кивнула и присела на корточки рядом с дочерью. «Пойдем, солнышко, завтра навестим его». После того, как они ушли, Кейт ввел щенку через капельницу теплый физраствор, чтобы немного поднять температуру, а затем дал ему антибиотик. Он взял образец крови для общего клинического анализа, снова измерил температуру. Малыш терпеливо выносил все манипуляции. Довольный тем, что дела у щенка идут хорошо, Кейт подвинул к столу стул и достал из кармана телефон. Дрейк, конечно, рассердится, но он не мог ждать до утра. Щенок нуждался в операции, а его старший брат работал в клинике хирургом. Кейт и сам мог бы все сделать, но не хотел вызывать на работу фельдшера. К тому же Дрейк обладал более высокой квалификацией. «Я сегодня не дежурю», — Кейт широко улыбнулся. «Может, я просто по тебе соскучился?» Пауза затянулась. «Что тебе нужно? Надеюсь, действительно стряслось что-то очень серьезное, раз тебе срочно потребовалось мое хирургическое вмешательство. Уже почти полночь. У меня тут щенок лабрадора, которому необходима ампутация. Это достаточно серьезно. Дрейк недовольно застонал. «Состояние стабилизировал?» Кейт проглотил обиду, несмотря на желание ответить на оскорбление. Впрочем, он уже привык к тому, что его недооценивали. «Ты же знаешь, я не идиот. У меня специальное образование есть. Я даже смогу произнести по буквам слово «ветеринар», если очень постараюсь. Буду через 10 минут. Приготовь операционную». Кейт убрал телефон в карман и почесал щенка за ушком, а тот в благодарность два раза стукнул по столу хвостом. «Серафим», — Кейт покачал головой, — «твоя хозяйка — это нечто. К тому же хорошенькая. Она дала тебе замечательное имя, даже если эта негодяйка и оставила тебя одного в снегу». Еще два удара хвостом. «Я сейчас приготовлю операционную для моего вредного братца и сразу вернусь. Подожди минутку». Он погладил щенка по спине. «Обещаю, мы тебя починим. Скоро будешь как новенький». Тук-тук.